Конвойный кортеж медленно двигался к Москве. Осмелевшее дворянство постаралось хоть чем-нибудь выместить свою ненависть к Пугачеву. Глумление и издевательство, а также истязания, которым он подвергался во время длительных допросов, подорвали физические силы Пугачева. Всю дорогу он находился в мрачном состоянии духа, а под Арзамасом в груди вдруг появились сильные колики. Конвойные офицеры испугались за состояние здоровья пленника и напоили его тремя чашками пунша, сделанного из крепкого горячего чая и французской водки. Пугачев с охотой выпил, хорошо пропотел и вскоре уснул крепким сном. К утру колики утихли, пленник ободрился и стал веселее. 3 сентября клетка с Пугачевым остановилась на последний ночлег в селе Ивановском, в 10 верстах от Москвы. Князь Волконский выслал навстречу 36 гусар. Утром печальный кортеж двинулся дальше. В Москве уже давно с нетерпением поджидали Пугачева. Никита Акинфеевич ранним утром поспешил к охотному ряду. Там, в монетном дворе, превращенном в тюрьму, предполагали заключить пленника. Серый сумеречный день медленно занялся над Белокаменной, когда среди толпы пошел говор: «Гляди, гляди!» Сквозь пелену медленно падавшего снега приближалась клетка с человеком, сидящим в ней. Демидов вспыхнул от радости. «Наконец-то! А что, зверюга, попался?» — закричал он заключенному. «В клетку посадили серого волка!» «Сам ты, волк и зверюга!» — выкрикнул кто-то в толпе Демидову. Никита оглянулся. Кругом него столпились неприязненные, хмурые простолюдины. «Поди отыщи в толпе, кто дерзил!» Между тем двуколка медленно приблизилась к монетному двору и тут перед осторожными воротами остановилась. Дежурный офицер подошел к клетке и открыл замки. Пугачев медленно вылез, отряхнулся от снега. Искоса поглядывая на бар, смотревших на него, он, звеня кандалами, пошел среди конвоя в распахнутые настежь ворота острожного двора. «Эх, батюшка, на муку привезли!» — тяжело вздохнул стоявший в толпе старичок. В стареньком тулупе, в заячьем трюхе, с котомкой за плечами, он долго смотрел вслед узнику, утирая невольные слезы. Ворота острога захлопнулись, а толпа все не расходилась. Ожидали люди, Пугачев подойдет к окошку темницы и пошлет прощальный взгляд. Однако, прикованный толстой короткой цепью к стене камеры, он не смог этого сделать. Все гуще и гуще падал в снег. Расстроенные увиденным, люди медленно расходились. Уселся в сани и Демидов. Запахнувшись в теплую доху, он удовлетворенно подумал: вот когда кончилась тревога, теперь не избежит кары. Кнутобоец Шишковский, поди, натешится волю. Никогда ему не доводилось вести такого большого розыска. В то самое время, когда Пугачев томился по казематам, на каменном поясе по горам и лесам еще бродили башкирские ватажники Салавата. Они нападали на заводы, жгли их и били приказчиков. Заводчики упросили графа Панина поторопиться восстановить на рудниках, шахтах и домнах тишину и порядок. Башкирские баи повинились перед царским генералом и заявили полную покорность. Обнадеженный этим, генерал отобрал заложника из наиболее видных башкирских старшин и отослал его для изъявления раскаяния в Санкт-Петербург к самой государыне Екатерине Алексеевне. Несмотря на умиротворение башкирских старшин, Салават Юлаев не сдался на увещевание, исконным отрядом удальцов все еще продолжал неравную борьбу. Среди лесов дотлевали пожарища разоренных заводов. Остановились домны, опустели шахты, но, прослышав о пленении Пугачева, заводские приказчики осмелели. Столковавшись с баями, они завели по улусам лазутчиков, и те зорко следили за путями Салавата. Глубокой осенью храброго башкира настигли в горах конники и после жаркой схватки пленили его. Скованного Салавата возили по уральским заводам и для устрашения непокорных шельмовали при большом стечении народа. Во всех местах, где поднимал он людей к восстанию, били Салавата плетями. После совершения экзекуций на заводах пленнику вырезали ноздри, выжгли раскаленным клеймом позорный знак «Вор и убийца» и отправили на каторжную работу в Рогервик.